Глава вторая. 1928 год, май, 2, окрестности Харькова. Легкие батальоны продолжали свое продвижение по территории УССР. Первая группа — от Белгорода на Харьков, вторая — от Перекопа на Херсон, третья второстепенная группа — от Перекопа к Запорожью. Быстро, практически не встречая сопротивления, а местами даже получая приветствие местных жителей, вышедших их встречать. Несмотря на отсутствие промышленных инвестиций в требуемом Компартией УССР объеме, политика Фрунзе все одно самым позитивным образом сказывалась на простом народе, в том числе и в УССР. Например, введение сетки тарифов максимальной маржинальности заметно снизило цены на товары, особенно первой необходимости, за которыми стали особенно внимательно следить, из-за чего покупательная способность зарплат простых работяг ощутимо увеличилась. Более того, она пробила идеологически важный потолок 1913 года. А введение довольно строгой трудовой дисциплины, хоть и вызывало поначалу широкое раздражение, но в целом очень ощутимо подняло производительность труда, что нашло свое самое живое отражение в количестве доступных товаров на рынке. Да и работники стали получать премии. Плюс к началу 1928 года существовало уже 17 крупных артелей, которые строили дороги, аккумулируя безработных. Так что в целом население было довольно советской властью и смотрело в будущее с определенным оптимизмом. Ведь фактически уровень жизни за минувшие года полтора-два улучшился едва ли не вдвое. И у многих душу грели разного рода надежды, особенно после провозглашения лозунга «Каждой семье по квартире» и начала широкой общественной дискуссии по этому вопросу. Фрунзе ведь задумал дешевое жилищное строительство не только в Москве и Ленинграде, а вообще всюду по Союзу, где это требовалось. А жилищный вопрос был больным, если не повсеместно, но много где. Разгром же Уральской ОПГ заставил поджать хвост дельцов, жирующих в других областях Союза. Страшно все-таки. Вон просто взяли и вырезали, считай, невзирая на заслуги перед революцией. Что опять-таки простым населением воспринималось очень позитивно, как и аресты чиновников высшего ранга. Люди во все времена любили, когда правитель время от времени развешивал на столбах бояр. За дело или нет, не так важно. Просто это частенько воспринималось как забота о простых людях. Ну и как мелкая мстя за то, как эти самые «бояре» притесняли обывателей. И в этом плане Фрунзе выглядел большим молодцом. Защитником простолюдинов, так сказать. А тут независимость. Какая независимость? Зачем? Почему? Какого черта? Ведь никто еще и месяц назад ни о чем подобном и подумать не мог. Ну, кроме отдельных личностей, сохранивших теплые воспоминания о Петлюре и прочих подобных деятелей. Широким же массам это все было не только не нужно, но и непонятно. Так что подходящие легкие батальоны и роты РККА они воспринимали хорошо, а местами и очень тепло. Более того, сбивались в отряды народной милиции для защиты своих городов и хуторов. Плохо вооруженной милиции, но союзной и максимально лояльной советской власти. Не везде такое происходило. Большинство жителей держались позиции «моя хата с краю» и просто ждали, чем все это закончится. Но в любом случае они не выходили с оружием в руках партизанить. Однако имелись и другие люди, и именно они расположились на подступах к Харькову. «Окопались», — тихо произнес майор, изучая позиции в мощный морской бинокль. Дистанции были как раз подходящие. А Михаил Васильевич не скупился на технические средства и обеспечивал даже легкие батальоны всем потребным. С оптикой тоже не напортачил. Изыскал возможности. «Крепко встали», — согласился начальник штаба, лежавший в траве рядышком. У него бинокль был попроще, но тоже неплохой. «Вон как трехдюймовки прикрыли. И пулеметы. Видишь? Во второй линии». «Увы». Комбат протянул ему свой бинокль. «Да, теперь вижу. Что думаешь? В лоб переть не стоит. Выход с дороги узкий. Поле здесь перепаханное, но без оврагов, травы нет. Не залечь толком, не укрыться, ни минометы поставить. Трехдюймовками их выбьют очень быстро. Вон, все на ладони. Верст на 5. Может и больше. Так на глазок не скажешь, все сливается. Для шрапнели раздолье. Как нас не заметили только. Да, кивнул капитан, стараясь, впрочем, не высовываться из травы. Скорее всего, не видят, далеко. Обычный армейский бинокль так далеко не бьет. Видимо, пробурчал комбат, отползая назад на обратный склон небольшой бровки. Достал из планшета карту и начал ее изучать. «Пустое, обходов нет», — скосившись на нее, буркнул начальник штаба. «Тут дороги проселочные нарисованы. Разведка передавала, перепахали их». «Как перепахали?» «А вот так. Как посевная началась, так и перепахали. Или по глупости, или специально». «Но по дурости трактористы и не такие чудеса творят, так что...» — развел руками капитан. «Тут если и обходить, то по темноте. Но вряд ли мы далеко уйдем. Велосипеды волочить по пашне тяжело, да и ближайшая дорога в верстах в 5. Ее состояние неизвестно. Может, там тоже заслон». «Здесь сколько, по-твоему, встало?» «Батальон, может быть, 2». «Да, 2, точно. Если не больше. А в Харькове их всего 3. Вряд ли они полностью оставили город». Помолчали. Подумали. Посылать вперед бронеавтомобили было нельзя. На открытом поле трехдюймовки их легко бы подбили раньше, чем те сблизились на дистанцию открытия огня. Разве что артиллерийский. Но он был один. И все равно... Продержался бы под огнем он недолго. Оставалось ждать ночи, чтобы выступить вперед и навязать ближний бой. Благо, что осветительные мины для минометов у них имелись, хоть и в ограниченном количестве. Или... Спустя пару часов над легким батальоном пролетело 2 разведчика Р-1МР. Достаточно высоко. Достаточно для того, чтобы обычные зенитные средства их не могли достать. То есть все виды стрелкового вооружения. Да так и зависли над позициями неприятеля, начав баражировать. Спустя минут 5 загудел авиаотряд легких бомбардировщиков Р-1МБ, под крыльями которых крепились осколочные ОАБ-50. Эти шли пониже, но тоже высоко. Около 2 километров. Над ними второй авиаотряд и третий. Целая эскадрилья бомбардировщиков из авиаполка, что поддерживал это наступление из Белгорода. Минута. Из позиции окопавшихся неприятелей стали доноситься взрывы. А вслед за этим и началась беспорядочная стрельба. В том числе и пулеметная. Видимо, бомбардировщики пытались достать. Но 2 километра — это аргумент для основного винтовочного калибра. На этой высоте даже с крупнокалиберного пулемета не так-то просто дотянуться. Майор же все это время наблюдал за обстановкой в бинокль. Целью атаки, как он и запрашивал по радио, стала артиллерия. Разведчики выдвинулись раньше, обнаружили орудие и, болтаясь в воздухе, координировали бомбардировщики. С их оптикой было хорошо видно, уничтожено орудие или нет. Так что, пользуясь преимуществом в воздухе, бомбардировщики заходили на цель осторожно и по очереди, чтобы не просто отбомбиться, а наверняка. Где-то вдали прожужжала вторая эскадрилья полка. Это истребители сопровождения. Не бог ведь что, но подстраховаться стоило, а то мало ли. «Выбили!» — поинтересовался начальник штаба, когда самолеты развернулись и полетели обратно. «Еще две остались», — недовольно произнес комбат. Через полтора часа подлетела новая волна. Разведка так и оставалась болтаться в воздухе, просто делая круги шире и изучая местность. Благо, что запаса топлива хватало этим модификациям на 5 часов полета крейсерской скоростью. И снова карусель. Бомбардировщики заходили на 3-дюймовки и пытались точечно накрыть их. Бить по обычной пехоте не было никакого смысла, ибо она окопалась и сидела в траншеях да окопах. Не попасть. А тут большая лохань, окоп для орудия. Не с первой попытки, так с 10-й можно было положить бомбу. Из-за этой причины ОАБ-50 и брали. Они маленькие, легкие. Можно было повесить по 8 штук на самолет и иметь больше попыток. Так что и ФАП-100 или 250 можно прицепить. Но с 2 километров легко промахнуться. И могущество даже ФАП-250 не настолько велико, чтобы это стало неважно. Они же спускаться не хотелось, лишние потери. Кому они нужны? Правильно, никому. Наконец бомбардировщики сделали свое дело. Все 3-дюймовки, что вытащили на позиции боевики, оказались либо уничтожены, либо повреждены. Колесо там оторвало или еще что. Главное, стрелять они больше не могли. Пока, во всяком случае. И майор отдал приказ выступать. Первыми пошли бронеавтомобили. Все 3 штуки. Один артиллерийский и 2 с 13-миллиметровыми пулеметами. Прямо вот по дороге и пошли, выдвинувшись на рубеж в 2 километра. Не стреляя. Зачем? Неприятель сидел ведь в окопах да траншеях. Толку от их огня. Пошуметь разве что. Боевики тоже не стреляли. Следом за бронеавтомобилями подтянулась и батальонная артиллерия, минометы. 80-миллиметровые, разумеется. Легкие 60-миллиметровые минометы так далеко не стреляли. Стали прямо на виду, на пашне. Разместились. От грузовиков притащили ящики с боеприпасами. Развернули центр управления огнем, поставив тут и радиостанцию. Дали пристрелочные выстрелы. Составили карточку огня и начали долбить. В воздухе над позициями неприятеля все еще висели самолеты-разведчики, что позволило корректировать обстрел с неба в реальном времени, по радиосвязи, выбивая одно пулеметное звено за другим. Делов-то. Навелись. Нащупали направление по азимуту, самолетов это подтвердили и уточнили дистанцию. Нащупали пристрелкой ее. Ну и ударили всей батареей беглым. По 3 снаряда на ствол. Контроль. Повторение, если гнездо уцелело. Если нет, новая цель. Неприятель начал шевелиться, пытаясь перемещать пулеметы. Но все происходило довольно быстро. Укладывались после первого пристрелочного выстрела в 2 минуты. А боевики, хоть и отличались храбростью и упорством, но именно что военной подготовки, в общем-то, не имели. Так что, попав под обстрел, реагировали не самым адекватным образом, в основном стремясь укрыться. Прошло 1/2 часа, и легкий батальон РККА стал продвигаться вперед. На следующий рубеж, уже в 1 километр, с которого можно было и 60-миллиметровые минометы задействовать по полной программе. Понятно, с фронта начали стрелять, но прицельный огонь из винтовок на такой дистанции был технически невозможен без оптики. А огонь на подавление крайне малоэффективен. Большинство пуль уходило либо выше, либо в землю. Все-таки с такой дистанции ростовая фигура человека была существенно меньше размеров мушки, из-за чего даже играя с целиком, обеспечить накрытие абсолютному большинству стрелков не представлялось возможным. Да и малейшее дрожание рук или их колебания отзывались на конце траектории приличным лагом высот в добрые несколько метров. Это все усугублялось тем, что расчеты 60-миллиметровых минометов не стояли в полный рост, представляя собой довольно миниатюрные и неудобные цели. Да и 13-миллиметровые пулеметы бронеавтомобилей стали постукивать, подавляя места, откуда активнее всего стреляли. Но и сами разрывы мин действовали очень немилосердно на психику и тела. В то время как по второму эшелону стали бить 80-миллиметровая и 76-миллиметровая легкая гаубица бронеавтомобиля, также подтянувшаяся. Прошло несколько минут такого обстрела, и вперед пошли пехотинцы легкого батальона, пользуясь тем, что неприятель в основном укрылся в траншеях. Короткими перебежками пошли, пригнувшись. Потом падали, снова вскакивали, перебегая, и снова, и заново, прикрывая друг друга на случай начала массового огня неприятеля. Кто-то по ним, конечно, стрелял, и появились первые потери. То тут, то там падали подстреленные бойцы. Особенно это усилилось, когда пехотинцы перешли рубеж в 500 метров. Но огонь этот был очень скромный и вялый. Все-таки минометы заставляли людей прижиматься ко дну траншей и не высовываться. Пусть этих стволов и было не так много, всего 3 батареи. Но на этот не сильно протяженный фронт подходящее. И вот последний рубеж, 50 метров. Все пулеметчики заняли позиции прикрытия, а стрелки по свистку ринулись вперед короткой перебежкой. Тем более, что минометы замолчали, опасаясь задеть своих. Рывок! И в траншеи полетели гранаты. Обычные колотушки. Дешевые и вполне практичные. Терочные запалы работали не очень хорошо, но терпимо. Стена взрывов. И стрелки ринулись вперед, врываясь. За ним поспешили и пулеметчики, на случай контратаки со второго эшелона. Да и бронеавтомобили уже достигли первого рубежа, поддерживая нападающих своей броней и вооружением. Где-то группа боевиков выскочила из траншеи и... Тут же застучал 13-миллиметровый пулемет. Артиллеристы также передвигались вперед. Но штурмовать вторую линию не понадобилось. Осознав плачевность обстановки, боевики выскочили из нее и дали дёру. На что тут же отреагировало одно из звеньев истребителей сопровождения. Их не забыли навесить для прикрытия авиаразведки. Они спикировали с высоты и, пойдя на бреющем полете, застучали пулеметами. Пехотинцы же спешно наводили переправу из подручных средств через траншеи для бронеавтомобилей, чтобы они подключились и не позволили неприятелю отступить. Самолеты-разведчики, покачав крыльями, ушли на аэродром. Дело сделано. А второе звено истребителей сопровождения, заложив вираж, бросились помогать первому, чтобы перед отходом расстрелять боезапас. Где-то в 50 километров к западу от Харькова в это же самое время под всеми парами шел пассажирский состав. «Пите видвикон!» — рявкнул офицер нижним чинам, заметивший самолет, летевший параллельным курсом. Но было уже поздно. Хорошая оптика самолета-разведчика позволила разглядеть военную форму, мелькавшую в окнах. «Ака, Ака, я Чиж, как слышно?» «Я Ака, слышу тебя, Чиж. Подтверждаю задачу. В поезде, петлюровцы». «Понял тебя, петлюровцы». Минуты две спустя из-за облаков показался авиаотряд. Это тоже были Р-1 МБ. Только на подвесах у них имелись не бомбы, а контейнеры с пулеметами. И зайдя к элеваторной колонной на пояс головы, они прошлись по нему очередью от паровоза до самого последнего вагона. С бреющего полета. Метров со 100-150. С такой дистанции пули пробивали и крышу вагона, и пол, и все, что попадалось им на пути между ними. Состав же продолжал свое движение, несмотря на обстрел. Запаса пара в котле хватало. Минуты две спустя над медленно сбавляющим ход составом пролетел еще один авиаотряд, уже с бомбами, и полетел вперед вдоль путей, в поисках своей цели к Полтаве. Километр, другой, десяток, и вон уже у самого города Полтавы столб дыма. Паровоз шпарил на всех парах, видимо, был не в курсе судьбы своего товарища. Шла переброска сил в сторону Харькова, состав за составом, как и полагали в генеральном штабе РККА. Так что бомбардировщики, выйдя на боевой курс, начали снижаться до пары сотен метров. Первый сбросил свои ФАБ-250 прямо перед паровозом. По рельсам он не попал, но сдул часть насыпи, отчего правый рельс повис в воздухе. И паровоз, наехав на него, полетел под откос, увлекая за собой состав. Остальные бомбардировщики скидывали бомбы уже в эту мешанину. Все-таки скорости были небольшие, и такое крушение не могло уничтожить большую часть перевозимого личного состава. Заодно и насыпь удалось расковырять еще немного, быстро не управиться с ремонтом. «Много выжило?» — спросил командир спецвзвода ССО. А именно его подразделение эту переброску и вскрыло, загодя сообщив о ней по радиосвязи. «Да хватает. Лучше бы из пулеметов прошлись. Полотно все равно повреждать. А эти не бойцы, почти все ранены. Ладно. Петь, передай Дрозду, что яйца разбиты не все, но гнездо разрушено». Ночью того же дня, Полтава. «Связи нет», — тихо вышагивая по своему кабинету, мрачно произнес начальник станции. «Вот уже почти сутки с Харьковом нет связи». «Обрыв верно», — пожал плечами телеграфист. «Отправлять поезда вслепую прикажешь?» «Так как еще?» «Вот сейчас разбитое полотно отремонтируют и отправим мотодрезину для связи. Заодно проверим состояние остального пути». «Да, наверное, так и...» И тут начальник станции замер и стал прислушиваться. «Слышишь? Гудит что-то. Или стрекочет, не могу понять». Они оба выглянули в окно. Ночь, хоть глаз выколи. Однако боевики, которых везли сюда из Киева, перебрасывая к Харькову, жгли костры и были удивительно заметны с неба, как и поезда. «Самолеты», — тихо произнес начальник станции. После чего отошел от окна, прислонившись спиной к толстой стене старого кирпичного здания. За окном начался натуральный ад. От Белгорода вылетел тяжелый авиаполк, который нес на борту тяжелые ЗАП-250 с пирогелем, и с относительно небольшой высоты их начал скидывать на этот импровизированный бивуак. 7 составов, в каждом около батальона. Кучно так, красиво, с кострами, огнями и фонарями. Бам-бам-бам! И пирогель разбрызгивался по округе, облепляя и вагоны, и хозяйственные постройки, и людей, и вспыхивал. Причем потушить его уже было совершенно нельзя, даже закрываясь тряпками или валяясь на земле. В составе пирогеля была селитра с магнием, из-за чего сторонний доступ кислорода ему не сильно-то и требовался. Вой поднялся до небес. Начальник станции боялся выглянуть в окно, через которое света стало поступать едва ли не как днем. все пылало. Две дюжины Ильи Муромцев скинули разом на это скопление эшелонов свыше 30 тонн зажигательных бомб. И если поначалу все это просто горело, то довольно скоро начали рваться снаряды. По другой железнодорожной ветке, ведущей на Днепропетровск, орудовали Р-1МБ с пулеметными подвесами. Но оттуда особенно силы и не перебрасывали на Харьковское направление. От них поехали бойцы на юг, к Херсону. Но и там авиаполк модернизированных Р-1 очень помогал решать локальные проблемы в битве за плацдарм. Размещение сил неприятеля к марту 1928 года было уже ясно. И в целом разумно. Выдвинули где-то за неделю до провозглашения независимости в некоторые ключевые пограничные города по 1-3 батальона. Остальные же сосредоточили в двух ключевых логистических узлах севера и юга Днепра. И проработали логистику движения поездов так, чтобы в нужное время там скопилось подходящее количество составов. Это все было в той же степени здраво, в какой и очевидно. Большая часть людей, принимающих решения, прошли через гражданскую войну, а кое-кто и через Первую мировую или даже русско-японскую. И не только на стороне России. У того же Чубаря имелись французские и английские коммунисты, гостившие в Киеве и активно помогавшие с планированием операции. И Фрунзе вместе с генеральным штабом РККА продумывали операцию, исходя из вновь вскрывшихся обстоятельств, в чем сильно помогал Каганович и его связи. Так вот, Михаил Васильевич в задуманной кампании стремился опередить неприятеля в развертывании войск и стремился наносить удары по коммуникациям. Если надо, взрывать мосты. Если надо, повреждать дороги. Если надо, уничтожать подвижной состав. Да, конечно, это создавало проблемы мирному населению. И имелся шанс ошибиться при обстреле, например, пассажирского состава, перевозящего боевиков. Но если дать неприятелю развернуться и закрепиться, то, по мнению Фрунзе, потери и разрушения выглядели бы намного страшнее и масштабнее. Понятно, что в 1928 году еще не существовало общепринятой практики укрепляться в городах. Строго говоря, даже в преснопамятной обороне Царицына, где прославился Сталин, войска находились за пределами городской застройки, то есть размещались на подступах. Конечно, встречались отдельные эпизоды боев непосредственно в городах, но обычно все основные драки происходили в поле. Однако Михаил Васильевич не был уверен в том, что боевики-националисты не изменят тактику. Тем более, что они привыкли действовать в том числе и в городах, совершая теракты и нападения на поляков. Вот почему он не рисковал.